Глава 15. День клонится к закату. В дремучем лесу темнеет быстро. Первое впечатление оказалось обманчивым. Не сами деревья, а их нижние ветви да плотный кустарниковый подлесок расступаются перед нами, образуя узкую тропу. Идем быстро, на пределе выносливости. Темп задает движение растительности. Чаще смыкается за спиной, словно подгоняя нас с Джебом, шепча: «Быстрее, быстрее, быстрее!» Раскаты грома глохнут вдали. Тропа несколько раз свернула, вывела к броду через речку и снова углубилась в лес. «Джеб, давно хотел спросить, какой у тебя уровень реализма?» 75. Он тяжело дышит, вот-вот начнет отставать. «То-то и смотрю, опыта тебе идет побольше». Пытаюсь отвлечь его разговором от монотонной изматывающей ходьбы. Лучше всех себя чувствует Проныра. Устроился на плече Джеба, поглядывает по сторонам, принюхивается. «Хотел скинуть до 50%, да не могу». «У тебя верткапсула вообще исправна?» «Без понятия, не знаю, как проверить». «А воспоминания возвращаются?» «Неа, как будто всегда тут жил». Иногда промелькнут обрывки прошлого, но какие-то они тусклые, будто не настоящие. Это проблема, и с ней придется разбираться. Вот только найдем действительно безопасное место, где можно спокойно передохнуть, и сразу займемся. Должны же в интерфейсе у Джеба отображаться какие-то данные. У меня, например, есть индикаторы состояния систем верткапсулы. Все они светятся зеленым. И еще в отдельном окошке. Показывает значение текущего IP-адреса, с которого вошел в сеть. По нему можно узнать реальное местоположение устройства. «Просвет впереди!» – сипло выдохнул Джеб. Мы остановились, уже стемнело. Небо очистилось от туч, высыпали звезды, а в прорехе между ветвями деревьев заглядывает луна. Ее холодный неяркий свет заливает прогалину. «Выбрались!» – обрадовался я. «Похоже на то!» Джеб нервно озирается. Я взглянул на карту местности. Закрывающий неисследованный регион Туман Войны прорезан тонкой ниточкой нашего маршрута. «Отправь Проныру на разведку, а то он весь путь у тебя на плече просидел». Зверек охотно спрыгнул на землю и исчез в сумраке. Я переключился на локальную карту местности. Сразу за опушкой появился перекресток дорог и условный значок, обозначающий таверну. Затем двумя изумрудными кружками обозначились респ и активный портал. Тут же проступила надпись «Таверна наемников». Секунды позже вокруг строения появилась густая россыпь алых точек. Судя по маркерам, мобы. Сигналы пользователей выглядят немного иначе. Точки неподвижны, но Проныра по какой-то причине мечется из стороны в сторону, словно уклоняется от атак, одновременно огибая здание таверны. Вот он замкнул круг и быстро припустил назад. 54 алых отметки. Особенно плотно они окружают точку возрождения и камень телепорта. «Как поступим? Обойдем стороной или попытаемся прорваться?» – спросил Джеб. «Давай хотя бы взглянем, кто там притаился», – предложил я. «Заметил, что маркеры статичны?» «Угу». Прошелестела трава, промелькнул силуэт Проныры. Джеб присел, погладил зверька по шорстке. «Ну, кто там затаился?» Проныра в ответ широко открыл рот, словно зевая, затем резко, отчетливо клацнул зубами. Кого бы он ни изображал, у этих существ большие зубастые пасти. Отметки на карте по-прежнему неподвижны. Я мысленно проложил маршрут. «Пошли». Перчатка на руке Джеба подернулась багряными прожилками. Он готов к бою. Хотя по всему видно, что смертельно устал и не хочет ввязываться в очередную схватку. «Да, прожит трудный день. И тем нужнее нам место для безопасного отдыха. В конце концов, мы уже где-то на границе между дикими землями и низкоуровневыми регионами. Надеюсь, справимся. Луна светит достаточно ярко. Вот впереди появились очертания таверны. Тишина царит необыкновенная». Слышен лишь слабый шелест листвы, потревоженный легким ветерком, да монотонное поскрипывание вывески у входа в заброшенное здание. Крыша таверны просела, вокруг все заросло бурьяном. В двух местах виднеется слабое свечение, это респ и камень телепорта. Где же мобы? Проныра спрыгнул с плеча Джеба, забежал вперед, привстал на задние лапки, вытянулся и снова начал клацать зубами. «Понятно, дальше идти опасно. Но кто же нас тут поджидает? В лунном свете я вижу только странные лианоподобные растения с крупными, размером с голову, вытянутыми плодами. Они свисают на длинных травянистых плодоножках. Сколько ни присматривайся, фреймов не видно. Кто же затаился в этой чаще? Необычные растения карабкаются по любым поверхностям. Их побегами плотно увиты стены обветшавшего здания, колодезный журавль, столбы покосившихся ворот и отдельно растущие деревья. Камень телепорта источает золотистое мерцание, значит, активен и работает в обычном режиме. Я жестом указал Джебу, чтобы тот отступил назад. Дистанция полета огненного шара составляет примерно 20 метров. Незачем магу лезть на рожон. Я подобрал с земли увесистый камень, метнул его в заросли странных растений. Никакой реакции. Что ж, придется рискнуть. Прикрываясь щитом, я медленно двинулся вперед по направлению к кругу возрождения, пересек обозначенную пронырой черту, и тут же наступила ясность. Кожура ближайших плодов вдруг начала раскрываться, разделяясь на лепестки, усеянные изнутри крупными острыми зубами. Я успел отбить щитом несколько стремительных выпадов, срубил плодоножку у наиболее близкой, брызжущей едким соком пасти, и с криком «Джеб, спали их!» откатился назад. Стена растительности угрожающе зашевелилась. Лианы оказались намного опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Травянистая, еще не одеревеневшая часть их стволов отцепилась от опор, потянулась к нам. Растения похожи на клубки змей, жадно устремившиеся к добыче. Экзорал, уровень 25. Проступившие фреймы подсказывают, растения нам по силам. Они представляют серьезную опасность лишь для одиноких путников. Представьте, что игрок проходит через портал и тут же оказывается в плотном окружении хищных представителей флоры диких земель. Странно, что их до сих пор никто не зачистил. Мы с Джебом уже неплохо сработались. Пока я злил экзоралов, принимая на щит удары и плевки едкого сока, он успешно сжигал их огненными шарами. Одно плохо. Запас ментальной энергии у моего спутника пока еще невелик. Только третья часть хищников была уничтожена, когда у него обнулилась мана. «Дэн, отходи!» Я послушался, отступил на безопасное расстояние. Все же у лиан есть корни, и вытянуться они могут только на определенную длину. «Что будем делать?» Тяжело дышу. «Отдай мне кольцо на интеллект», — попросил Джеб. «Держи». «О, отлично!» Он приободрился. «Сейчас только немного маны накоплю, будет им ужин. У меня тут одно подходящее заклинание открылось». Экзоралы все никак не успокоятся. Огненные шары оставили в их сплетении широкие просеки. Но жадные растения все равно выбрасывают в нашу сторону темно-зеленые щупальца побегов. Наблюдаю за ними. Перед мысленным взором появилась подсказка со ссылкой на статью в энциклопедии. «Экзоралы – хищные представители флоры диких земель. До вторжения бездны не представляли особой опасности. Но затем, где-то в границах темного рубежа, произошла их мутация. Новый вид экзоралов стал намного крупнее, и что самое скверное, они стали получать новые уровни с каждой поглощенной жертвой. Отдельные экзоралы могут достигать 50-60 левла и являются серьезной угрозой даже для групп и исследователей. Особенности. Используют плевки токсичным соком, чтобы ослабить противника. После гибели и возрождения теряют уровни. То есть колонию этих растений можно извести. Период созревания плодов особенно агрессивный. Созревшие плоды, самостоятельно упавшие на землю, служат пищей для некоторых птиц и животных, которые способствуют распространению их семян. Автор статьи – Михаил Любознательный, известный путешественник. «Готово! Дэн, гляди!» Джеб, используя перчатку, запустил в гущу растений какой-то слабенький комочек огня. Но едва коснувшись земли, тот вдруг разлился небольшой лужицей лавы. Для подвижного моба такой вид пиромантии особой угрозы не представляет, а вот для хищной растительности исход оказался фатальным. У многих лиан прикорневая часть стволов рассыпалась в прах. «Вот так понемногу пробьемся к телепорту. Не хочется мне тут ночевать». Я кивнул, соглашаясь. Период респауна у мобов 4 часа. Толком отдохнуть мы не успеем. А возродившиеся растения снова блокируют таверну. Вот и ответ, почему строение заброшено. Уже близится полночь. Мы с Джебом смертельно устали, пробиваясь к порталу. Раскаленные лужицы лавы требуют намного больше ментальной энергии, чем обычный огненный шар. И моему спутнику приходится часто отдыхать, восстанавливая запас маны. «Зелья нужны», – вздохнул он. «Доберемся до города, купим». «Дорогие они, я лучше травничеством займусь и алхимией», – мечтательно ответил Джеб. «Буду бродить по мирному лесу, травы собирать, навыки восстанавливать». «Так они у тебя открыты?» – удивился я. «Угу, только почти обнулились с потерей уровней. Алхимия сейчас на единичке, а травничество на двойке». Джеб встал. Перчатка на его руке снова ярко тлеет огненными прожилками. «Я тоже приготовился. За последний час пришлось немало попотеть, срубая зубастые плоды, расширяя, насколько возможно, ведущую к порталу просеку. Колония экзоралов похожа на мифическую гидру. Срубаешь одну пасть, а на свежих побегах появляется еще парочка. Жесть полная. Алые сигналы только множатся. Растения используют запасы жизненных сил, чтобы отрастить цепкие коричневатые щупальца. Ими они пытаются меня схватить и затащить в чащу. Михаил любознательный о такой способности не упоминал. Надо будет пополнить его статью свежими фактами». Джеб метнул комок лавы. В ночи ярко полыхнуло. По земле, сжигая почву, подламывая узковатые древовидные стволы, растекалась вязкая багряная лужа. Я мечом отсекаю гибкую поросль. Еще немного, и пробьемся. «Чем вы тут заняты, люди недобрые?» Голос заставил нас обернуться. «Сам не видишь, портал расчищаем». В затухающем свете быстро остывающей лавы показались двое сельчан. Старик, опирающийся на корявый посох, и молодцеватый богатырь с кузнечным молотом в могучих руках. Явные НПС. «Деревня, что ли, недалеко?» – догадался я. Кузнец смотрит из-под лобья. Видно, ждет знака, чтобы напасть. Фреймы у обоих красные, значит, отношение к нам враждебное. С чего бы? «Ты, отец, не серчай!» Я решил не обострять ситуацию. «Мы вроде хорошее дело делаем». «Ага, хорошее, как же!» Буркнул старик, смотрит зло и цепко. «Мы в дремучий лес ходили, семена собирали, сажали, а вы жечь!» «Погоди!» Я опешил. «Вы специально здесь этих тварей выращиваете?» «А то!» «Зачем?» «Да чтоб не шлялись всякие!» Пробасил кузнец, поигрывая молотом. «Что-то тут нечисто. Портал вроде бы обыкновенный, я отчетливо вижу его золотистое сияние. С бездной он точно не связан. Чем же вам люди не угодили?» «Да какие люди? Разбойники одни!» «Наемники, ты хотел сказать?» – переспросил Джеб. «Разбойники, наемники, охотники, рыцари – все одно!» – зло обронил старик. «Никакого житья не давали!» «Пойдут в лес, зверьё бить и не справятся. Что ж, по-твоему, они делали?» «Убегали, наверное», — предположил я. «Вот-вот, конечно же убегали. По нашим полям, по посевам. И зверьё за собой тащили, чтоб стражники деревенские без работы не сидели. А напьются в таверне у Кривоглазого. Ни сна, ни покоя. Как тут жить, если к тебе за полночь в двери стучат, спрашивают, а не нужна ли вам помощь, уважаемый староста? Тьфу! Какая помощь, когда я сплю?» «И вы решили хищные растения у портала посадить?» Джеб уже накопил немного маны, и перчатка на его руке вновь угрожающе тлеет. «Посадили!» – кивнул старик. «И сжечь не дадим! Еще и изгородь такую же у деревни сладим!» – угрожающе пообещал он. «Послушай, нам в город надо». Я решительно предпринял еще одну попытку мирных переговоров. НПС тут явно начали развиваться, и игрокам совсем не рады. «Дорогу видишь? Вот и ступайте. 60 верст, и будет вам город». «Да ты с ума сошел?» – не выдержал Джеб. «Это сколько ж дней нам до города топать?» «Но, сами напросились». Старик тоже вышел из себя, шустро скостовал какой-то баф на кузнеца, и тот, вскинув молот, кинулся на меня. «Джеб, не лезь!» Доведенным до автоматизма перекатом ухожу из-под удара. Кузнец силен, но неповоротлив. Молот лишь оставил глубокую вмятину в земле. А я уже оказался позади парня, приставил острие клинка ему чуть ниже затылка и предупредил. «Не шевелись, а то хуже будет». Старик невнятно выругался. «Мы идем через портал», — отрезал Джеб. «Нравится это кому-то или нет?» «Ладно, ладно». Староста пошел на попятный. «Меч-то опусти, миром дело решим». «Давно бы так». Я заметил, как фреймы обоих стали желтыми, то есть нейтральными. «Зубастиков не жгите», — попросил староста. «Есть другой способ». Но я особо не удивился. Сразу догадался, что они как-то порталом пользуются. Лавовые лужицы давно угасли. Луна едва выглядывает из-за набежавшего на нее облачка. Вокруг царят тишина и прохлада. Из темноты появились две селянки, у каждой в руках по холщовому мешку. Они подошли к хищным растениям и начали кидать им куски мяса, стараясь, чтобы еда заставляла лианы вытягиваться в сторону от портала. А затем произошло нечто удивительное. Когда оба мешка опустили, объевшиеся экзоралы поникли к земле. «Проверь!» – велел староста кузнецу. Тот безбоязненно вошел в заросли, но хищные растения не отреагировали, они сыты. «Идите уже!» Старик хочет поскорее от нас избавиться. «Идите и не возвращайтесь! Ишь, придумали наших зубастиков спалить!» Нас с Джебом уговаривать не пришлось. Мы целый день на ногах, и борьба с экзоралами шла уже на пределе сил. Вслед за кузнецом мы добрались до портала. Интерфейс мгновенных перемещений включился сразу же. «Телепорт таверна наемников. Выберите точку назначения. Заячий перекресток перечеркнуто, нет отклика. Усадьбы избранных. Перечеркнуто, нет отклика. Анкор, столица региона. Заречье, перечеркнуто, нет отклика. Старый Брод, перечеркнуто, нет отклика». Я активировал единственный доступный маршрут, и реальность на миг подернулась дымкой. С городской стены открывается потрясающий вид. Царит глубокая ночь. В небе сияют звезды, неровно мерцает круг возрождения. Узнаю Анкор. Мы вернулись, вырвались с темного рубежа. Джеб удивленно осматривается. «Пошли». Я дружески похлопал его по плечу. «Тут недалеко постоялый двор. Поужинаем и спать». На следующий день я проснулся с первыми лучами солнца, но далеко не в радужном настроении. Джеб посапывает, проныра тоже дрыхнет. Не стал их будить. Вышел в общий зал, заказал себе кашу, завтракаю, размышляю. Мангусты. Я несколько раз пытался связаться с кланом, у которого на поверку оказалось еще 4 замка. Мне ничего не ответили. Макс как в воду канул. В списках погибших его нет. Значит, от кого-то скрывается? Только теперь я начал по-настоящему осознавать всю тяжесть сложившейся ситуации. В реальном мире я действительно стал бездомным. Остается только цифровое пространство. Но тут я никто, заурядный персонаж. Ладно, попробуем сначала. В реале я могу снимать квартиру и арендовать верткапсулу. На это денег хватит. А вот где взять средства на лечение Сашки и выплаты по кредиту Дениса? Доев, я спросил у хозяина таверны, как найти гильдию картографов, и вышел на улицу. Город просыпается. Мой путь лежит по кривым улочкам к центральной площади, где уже закипает жизнь. Торговцы раскладывают товар на прилавках. Глашатый местной НПС фракции зачитывает какой-то указ. Подле него собралась небольшая группа горожан. Солнце поднимается над горизонтом, освещая крыши домов. Искрятся витражи в здании ратуши. «Дэн!» Кто-то изумленно окликнул меня. Парень в простеньких рыцарских доспехах смутно знаком. Прочитав его фрейм, я все понял, улыбнулся, протянул руку. «Сир Ланс, рад тебя видеть!» Он крепко пожал мою ладонь. «Ты был недоступен, хотел добавить тебя во френд, но система подвисла, представляешь?» «Наверное, дело в расстоянии. Мы с другом путешествовали по другому региону». «Слушай», — он почему-то оробел, замялся. «А ты вправду хранитель?» «Пока не знаю», — честно ответил я. «Взял один квест, но куда он приведет?» «Уникальное задание? Ух ты!» Ланс мне симпатичен. В нем чувствуется простая, незамутненная искренность. «Пока не могу рассказать. А ты, смотрю, уже прокачался». Перевожу разговор на другую тему. Не хочется отвечать на вопросы, ответ на которые сам не знаю. Ланс гордо вскинул голову. У него сейчас 27 уровень, а значит, парень работает над своим персонажем, прерываясь лишь на краткий отдых. Завидное упорство, учитывая, что ему в затылок не дышит сила смертельных обстоятельств. «Дэн, мы тут неподалеку пещеру нашли. Сегодня собираемся туда пойти. Хочешь с нами?» «Пока не могу, дела. Но во френд тебя добавил». «Ага, вижу, принял. Ну, увидимся?» «Конечно. Если что, скинь сообщение». «Супер!» Он действительно искренне рад нашей встрече. «Ладно, разберешься со своими делами, заходи вечерком в таверну. Мне обещали карту диких земель достать». «Приду». Настроение значительно улучшилось. Словно Ланс зарядил меня позитивом. Но чего, спрашивается, рефлексирую? Наделал ошибок? Я покачал головой в ответ таким мыслям. Когда идешь под пули или бросаешься в горящий дом, не думаешь о последствиях. Ты просто делаешь это. Так что нечего унывать. Жизнь продолжается. Нет смысла тонуть в проблемах. Их нужно превращать в задачи и решать. Вот ведь правду говорят. Человек молод настолько, насколько ощущает себя в душе. К городской ратуше я подошел уже совершенно в другом настроении. Так, по правую руку – местный филиал Всемирного банка, а по левую – гильдия картографов. По слухам, в ней заправляют игроки. Сюда мне и нужно. Дверь уже открыта, и я решительно шагнул в прохладу вестибюля. Народа тут немного. За отдельными столами сидят степенные НПС. Слышен скрип перьев и шелест пергамента. Ко мне направился немолодой клерк. Еще издали он окинул меня оценивающим взглядом. Видимо, потрепанные кожаные доспехи сыграли не в мою пользу. Но клиент остается клиентом. И гильдиец постарался изобразить крайнюю заинтересованность. «Что желает достопочтенный господин? Вернулись из опасного путешествия и обладаете новой информацией о мире? Или хотите приобрести карты регионов? У нас широкий ассортимент». «И то, и другое», — ответил я. «Прошу сюда», — он указал на два кресла. Между ними столик с напитками и писчим прибором, приютившимся на краю. «Итак», — смотрит вопросительно. «Я побывал на темном рубеже и открыл несколько действующих порталов. Хочу продать их координаты». «Они нигде не публиковались?» «Нет». «Расскажите подробнее. Вы смогли пройти через них? Это обычные телепорты или порталы бездны?» Я осекся. «Действительно, как же я сам не подумал. Не зная верных последовательностей и не обладая ключом-артефактом, кто сможет побывать на открытой нами с Джебом пылающей равнине или на гиблом утесе? Темные пришли через портал в бывшем поселении гномов. Значит, его координаты уже кому-то известны. И еще наверняка существуют разовые ключи-артефакты, которые выдают своим приспешникам загадочные тени. Кроме того, караваны неизвестной НПС-фракции тоже как-то проходят через видоизмененные бездны телепорты. Значит, у них есть доступ. А что могу предложить я? Себя в качестве ключа и проводника? Обидно, но ничего не поделаешь. Уникальные регионы пока остаются в запаснике. Сейчас я смогу продать картографам только координаты восстановленных порталов. Так вы расскажете? Да, есть три телепорта, образующие цепочку. Один на границе диких земель, второй в предгорьях темного рубежа, третий в подземельях Ноогарда. Все работают в обычном режиме. Через них можно пройти, но большинство направлений заблокированы. Действует только обозначенный мной маршрут. Большего я раскрыть не могу, пока не узнаю цену, которую готова заплатить гильдия. В глазах клерка на миг блеснула алчность. Я точно заметил этот торжествующий огонек. «Мы платим по 5000 золотых за каждый пункт назначения», — ответил он. «Без вариантов?» «Это большие деньги». «Знаю, но я хотел бы особые условия». Он отвел взгляд, злится. 15000 золотых – это действительно большие деньги для игрового мира. Но мне-то нужны реальные креды. А курс вывода игровой валюты – 1 к 10. Получается, я смогу получить 1500 кредитов в лучшем случае. Я должен посоветоваться с руководством. Клерк взял себя в руки, снова заговорил любезным тоном. Вопрос деликатный, ведь дело касается темного рубежа. Вы могли бы зайти через пару часов? Да, конечно. «А у вас есть карта Ноогарда и расположенного рядом с городом перевала?» К сожалению, только старые. Карта города, каким он был до вторжения бездны. Ну и прилегающая местность, разумеется. Только там все наверняка сильно изменилось. Свитки стоят по 10 золотых. Будете брать? Позже. Когда решим вопрос с продажей координат порталов. Хорошо. Через 2 часа я снова буду к вашим услугам. Но сразу предупреждаю. Предложение вряд ли станет другим. Была озвучена максимальная цена для такого рода информации. Визит в гильдию картографов не внушил мне оптимизма. Клерк вел себя подозрительно. Обосновать не могу, но нутром чую. Я зашел в расположенную неподалеку таверну. Сел за дальний столик, заказал себе кружку пива и призадумался. Путь исследователя мне бы подошел. Это приключения, известность, опасности и неплохие деньги по меркам цифрового пространства. Если много странствовать, то и для реального мира заработок что надо. Но сейчас сложилась кризисная ситуация. 13 тысяч кредитов нужны немедленно, а это 130 тысяч золотых в игровой валюте. Мне явно столько не собрать, разве что продавать свои услуги. Пользоваться артефактами, чтобы вводить группы игроков в уникальные локации. Но это потребует времени. К тому же, я понятия не имею, как привлечь серьезную клиентуру. И где гарантия, что меня не убьют ради обладания артефактами? Надо ненадолго выйти из игры. Думаю, опустевшая кружка крепкого пива объяснит мою расфокусированную неподвижность. Так и сделал. Не покидая верткапсулы, я вышел в личное пространство. У вас 2 непрочитанных сообщения. Первое из больницы. Сашка пришел в сознание. Его дела стабильно идут на поправку. Радует, но у меня не так много времени, чтобы найти недостающую сумму. Ну, а второе сообщение... Ого! Да он уже электронные письма отправлять может. Андрей Дмитриевич, я пытался с вами связаться, но система не доставляет сообщения. Думаю, вы еще в подземельях темного рубежа, потому и сбои. Как выйдете, свяжитесь со мной. Надо многое обсудить, и спасибо за все. Не уверен, что сам сделал бы такое для незнакомого человека. Саня. Но что я ему скажу? Потерпи, может, мне удастся достать еще денег? Как это ободрит его? Как поможет выздоравливать? Нет, свяжусь, когда достану недостающую сумму. Ему сейчас волноваться нельзя. От Макса по-прежнему ничего. Ладно, возвращаюсь на край бездны. Буду искать выход из сложившейся ситуации. Хотя коммерсант из меня, мягко говоря, никакой. Я отсутствовал всего несколько минут, а за столик уже успел кто-то подсесть. Напротив меня устроился некто, облаченный в хламиду с глубоким капюшоном, лицо скрыто в тени. «Мы знакомы?» Спрашиваю не очень-то приветливо. Нервишки все же пошаливают. В голове множество вопросов, требующих немедленного решения. Хочется спокойно все обдумать. «Конечно!» – ответил он, скидывая вуаль скрытности. Мгновенно проступил фрейм Александр Лурье. «Лурье?» Удивился я, мысленно перебирая довольно узкий круг знакомых. В цифровом пространстве. Не припомню, чтобы мы встречались. «Александр Дмитриевич, это мой альт». «Вот как. Этот парень знает меня по реальному миру». «Альтернативный персонаж?» «Ага». «Макс, ты?» «Нет, это я, Сашка». «Сашка?» Я удивился, обрадовался и рассердился. «Ты-то как тут оказался?» «Ну а что мне в этой камере регенерации со скуки сдохнуть? Я же в сознание пришел». «Погоди, но как? Как ты тут оказался?» «Защита локальной сети в больнице слабенькая». Он пренебрежительно махнул рукой. «Я по делу пришел. По-человечески сказать спасибо и помочь». «Саш, погоди». Я вздохнул. «Не все так радужно. Оплачена только часть требуемого курса лечения. И я прочно сел на мель в финансовом смысле». «Знаю, потому и нарушил правила. Я ведь заинтересованное лицо, правда?» Тут мне возразить нечего. «Следил за вами». «Давай на ты». «Ладно, следил за тобой в скрытности. Молодец, что не повелся на предложение картографа. Там в гильдии многие игроки косят под НПС. Он тупо тебя на инфу разводил за очень маленькие деньги». «То-то я заметил, как он жадно поглядывал. Но ума не приложу, куда податься, к кому обратиться». «За координаты порталов могут больше предложить? Ты все слышал, так не томи». «Значит, могу сам рулить?» «Приступай. Покажи, где я ошибся, какой возможности не заметил. Только объясняй, куда пойдем, что надо говорить». «А никуда не пойдем. У тебя доступ к аукциону открыт?» «Ну да, есть такая вкладка, но ни разу ее не использовал». «Открывай и переходи в раздел «Информационные лоты». «Есть». «Заплати взнос, чтобы получить статус продавец». 1000 золотых? У меня сейчас столько нет». «Держи». Он перекинул на счет моего аккаунта требуемую сумму в игровой валюте. Я не стал спорить. Ситуация не располагает. Пробежал взглядом по строкам. Вот лот с координатами портала в Диких Землях. Цена – 10 000 золотых. Вдвое больше, чем предлагал картограф. Но все равно слишком мало, чтобы набрать нужную для Сашки сумму. Ведь у меня есть координаты всего 3 порталов. Остальные открываются только в моем личном присутствии, при наличии артефактов. 30 000 золотых – это мало, заметил я. Нужно больше. Он лишь усмехнулся. «Расскажи мне подробности. В основном интересует обстановка подле каждого из порталов». Я заказал еще одну кружку пива. Сашка жестом отказался, слушает внимательно. Иногда по ходу моего повествования его взгляд тускнеет. Парень явно ищет информацию в сети. «Круто! По-настоящему круто!» Через некоторое время подытожил он. «Думаю, мы выручим необходимую сумму и даже немного сверху. Просто у тебя нет опыта в такого рода делах. Я бы все сам провернул, но не знаю, как долго смогу тут задержаться». «Лечению не повредит?» «Не-а, я же на 10% реализма вошел. В общем так, сейчас я сформирую 3 лота. Твоя задача разместить их. Когда купят, деньги получишь на счет своего аккаунта. А в реальный мир выведешь их через филиал Всемирного банка. Вот тебе контакт. Парень проверенный, у него продвинутый аккаунт. А теперь дай мне немного времени, ладно?» Я кивнул, хотя ума не приложу, что можно выжить из координат 3 порталов. Сашка погрузился в работу, сидит неподвижно. Прошло около получаса. Я уже начал беспокоиться, когда он скинул мне сообщение. «Почитай». Открываю. Лот номер 1. Затопленные подземелья. Гарантия первого прохождения. Уникальный лут. Минимальные требования. Рейд уровня 50+. Стартовая цена 50 000 золотых. Затопленная шахта гномов плюс координаты портала. Респ неисправен. Для восстановления потребуется маг поддержки с интеллектом на 40 и способностью резчик магических рун. Подземелье никем не проходилось с момента вторжения бездны. Скриншот охранной печати прилагается. Количество подземных уровней неизвестно. Боссы уровней неизвестно. Есть вероятность отыскать ход к легендарному затопленному городу гномов с его несметными сокровищами. Лот номер 2. Охота на Ифрита. Координаты портала подземелья Ноогарда. Темный рубеж. Плюс гарантия первого убийства. Ифрит уровень 50. Вырвался из неизученного региона бездны и уничтожил городок Ноогард. Внимание! На момент нападения Ифрита в Ноогарде были сильные маги стихий, но они погибли. Как и все население города. Опасно. Рекомендован рейд. Стартовая цена 30 000 золотых. Лот номер 3. Фарм существ из бездны. Уровни 35+. Гарантия выпадения уникальных алхимических ингредиентов и уникальный дымчатый хитин для изготовления доспехов. Эксклюзивно. Координаты портала плюс действующий респ. Стартовая цена 25 000 золотых. Сашка меня не просто удивил. Я в шоке. 100 000 вместо 15. Все четко, понятно, привлекательно. Нет, я не обладаю таким талантом. Не заметил и не смог оценить потенциал открытых местностей. Саш, но 100 000 мало. Это лишь стартовая цена. Пока мало кто продвинулся дальше предгорья рубежа. Значит, наше предложение очень вкусное. Кланы за них передерутся. Цену взвинтят. Оставь это профи с аукциона. Они ведь не за просто так свои проценты отгрызают. Ясно. Сейчас размещу. Один вопрос. У меня задание открыто, связанное с Ифритом, я тебе говорил. Да, помню. Но где написано, что ты лично должен его уничтожить? Сказано, найдите способ избавиться от Ифрита. А кто конкретно его сольет, неважно. Задание тебе засчитается. Я разместил лоты, и мы с Сашкой еще посидели. Он не торопился уходить. Почему мангусты тебе не помогли и мне ничего не ответили? Они сейчас в форс-мажоре. Идея концентрации сил в реальном мире оказалась неумной и опасной. Представляешь, что сейчас творится в других региональных центрах клана? Срочно меняется дислокация. Народ снова рассредоточивают, чтобы не повторилась трагедия мейнстрима». «Значит, тебя просто бросили? Что вообще происходит? Почему виртуальные войны выплескиваются в реальный мир?» «Я не могу этого объяснить. Просто не знаю, откуда вдруг такой всплеск жестокости и почему проблемы проецируются на реал». «Ладно, не забивай голову. Со временем разберемся. Кстати, о реальном мире. Помнишь Джебер Ариума?» «Конечно». «Мне удалось расшевелить парня, вывести его из тупика сознания. Сейчас мы в пати, вместе выбрались с темного рубежа. Но есть проблема. Он почти ничего не помнит о прошлой жизни. Даже не может сказать, где живет. Его вирт-капсула по медицинским причинам блокирует логаут». «Джеба надо вытаскивать», – встрепенулся Сашка. «Вот и я о том. Только как? Я даже в экстренные службы не могу позвонить. Тупо не знаю, где он. Может, на другом краю земли». Лурье задумался. Затем порылся в своем инвентаре. Дал мне крошечную булавку. «К его одежде приколи». «И?» «Я смогу отследить канал связи». «До верткапсулы?» «Если Джеб не сильно шифруется, то да». «Его не забанят? Это ведь наверняка незаконно». «Админская штучка. Бана не будет. Я все сделаю по-быстрому. Потом вернешь булавку. Мне все равно заняться нечем, пока идет регенерация. Попробую узнать, кто он, откуда и как мы можем помочь». «Хорошо, спасибо. Парня действительно вытаскивать нужно». «Если у него верткапсула последнего модельного ряда, то особо не беспокойся. Там есть система реабилитационного выхода. Я постараюсь все разузнать». «Лады, буду время от времени выходить в личное пространство. А ты не рискуй». «В смысле, на край бездны не логиниться? Так что же мне, со скуки теперь сдохнуть?» «Почитай что-нибудь, помогает. Виртуалка – это еще не весь мир». «Ладно», – вздохнул Сашка. «Но и ты не пропадай, держи меня в курсе. Как лоты продаются, хорошо?» «Договорились». «И вот еще», – он на миг замялся. «Я не хочу к мангустам возвращаться». «Понимаю». «К себе возьмешь?» «В группу? Без проблем. Только рад буду». Он заметно повеселел. Мы крепко пожали друг другу руки, а через несколько секунд аватар Александра Лурье растаял в воздухе.